Новый Завет. Ряд книг, составленных в апостольские или близкие к ним времена, были включены в христианскую Библию наряду с книгами Танаха, Ветхий Завет. Эти книги считались священными в той же мере, что и Ветхий Завет. Название «Новый Завет» взято из книги пророка Иеремии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Иеремия 31:31. Это название выражало уверенность христиан в том, что после жертвоприношения Иисуса между Богом и людьми действительно был в дополнение к Старому Завету заключен Новый Завет. В Новый Завет включено 27 произведений. Первое. Исторические книги, имеющие нарративный, то есть повествовательный характер. 4 Евангелия, по-гречески «Благая весть» от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Включают рассказ о явлении Иисуса, историю его жизни и деятельности на земле. Деяния апостолов, деятельность первых христианских апостолов, непосредственных учеников Иисуса в первом поколении после казни их учителя. Второе. Послание. Послание Павла, принятое количество 13. Аутентичные. Римлянам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам, Филиппийцам. Первое послание к фессалоникийцам, Филимону. Сомнительные, с некоторым сомнением, приписываются Павлу. Второе к фессалоникийцам, Колоссянам, Ефесянам. Пастырские, первое и второе послания к Тимофею, к Титу. Послание к евреям. Соборные послания, обращенные не к определенной общине или конкретному человеку, а ко всему христианскому миру. Послание Иакова, первое и второе послание к Петру, первое, второе и третье послание к Иоанну, послание Иуды. Послание содержит основы христианской веры. Третье. Апокалипсис. Откровение Иоанна. Описание событий, которые должны случиться в конце времен. Большая часть текстов Нового Завета была создана приблизительно между 45 и 145 годами Новой Эры. Писались они на распространенном в I-II веках Новой Эры разговорном греческом языке – койне. Эти книги являются представительным срезом с христианской литературы того времени. Вместе с тем, существуют ранние христианские произведения, написанные одновременно с книгами Нового Завета, которые не были включены в христианский канон. Что неудивительно, ибо канонизация всегда проходит через период внутренних разногласий и диспутов. Канонический Новый Завет начал выкристаллизовываться где-то к середине II века, когда появилась необходимость решить, какие тексты наиболее полно выражают аутентичную традицию христианства. Лишь в III веке книги Нового Завета приобрели у христиан статус, равный статусу книг Ветхого Завета. Первое свидетельство о знакомом нам собрании канонических текстов принадлежит Афанасию, епископу Александрии в первой четверти IV века. Собрание текстов, которое уже было задолго до этого принято и признано священным, было окончательно утверждено и официально освящено в Риме в 382 году. Церковный собор, собравшийся в Гиппоне, Северная Африка, в 397 году санкционировал канонизацию 27 текстов, а церковная конференция, собравшаяся в Карфагене в 399 году, ратифицировала это решение. В V веке канон был принят греческой, латинской и сирийской церквями.